К примеру, нежный Вергилий, которого школьные учительшки зовут Мантуанским лебедем, наверное, потому что он не из Мантуи родом, казался ему страшным, невыносимым педантом, первейшим занудой древности. Эти его пастухи, чистюли и франты, поочередно выливавшие друг другу на голову ведра холодных и нравоучительных виршей, и Орфей, соловей в слезах, и Эней, персонаж нечеткий, расплывчатый, как китайская тень на броском и несколько неуместном экране. Все эти Вергилиевы герои бесили Дезесента. Он бы еще стерпел вздорную болтовню всех этих марионеток, стерпел бы и бесстыдные заимствования у Гомера, Феокрита, Энни, Лукреция, и даже просто кражу, как показал Макробий, вторая песня Энеиды почти слово в слово списана из Писандра. Словом, невыносимую пустоту многих-многих песен поэмы. Энни Квинт, 239-169 годы до Рождества Христова, грек, родом из Калабрии, латинский поэт, создатель римского эпоса и родоначальник латинской поэзии, автор анналов, в которых описана история Рима. Макробий Амвросий Феодосий родился около 400 года до Рождества Христова. Латинский ученый, писатель и чиновник, находившийся в оппозиции христианской религии. Автор Сатурналии в семи книгах и комментариях книги Цицерона «Сон Сципиона». Примечание редакции. Но более всего Дезестента ужасала сама форма гекзаметров, звонких и гулких, как пустой бидон, меряющих литры стиха по всем правилам мелочной и скучной просодии. Раздражала структура стихов, невнятных и чопорных, с реверансами грамматики, с непременной механической цезурой в середке и ударом дактиля о спандей в хвосте. И Вергилиева метрика, перенятая у чеканного Катулла, но монотонная, без фантазии, без чувства, с массой лишних слов и пустот, длиннотами, с однообразными деланными концовками, и убогие Вергилиевы эпитеты, взятые у Гомера, то и дело повторяющиеся, ничего не обозначающие, не изображающие, бесцветный, беззвучный, бедный словарь, все это было для Дезестента мукой мученической. Надо сказать, что, не особо почитая Вергилия и недолюбливая ясного и обильного Овидия, он безгранично и со всем жаром души ненавидел Горация с его слоновьим изяществом, щенячьим тявканьем и клоунскими ужимками. Что касается прозы, обилие глаголов, цветистый слог, запутанные фразы гороха во рту Дезесент тоже не особо жаловал. Бахвальство речей, патриотический пафос, напыщенность здравец, удушающее нагромождение слов, колыхание расплывшегося мяса и жира, не знающих реальности ребер и позвоночника, сплошной шлак длинных наречий в начале фразы, неизменные одни и те же построения периодов, грузных и плохо связанных синтаксически. И, наконец, невыносимые бесконечные тавтологии Дезесента далеко не восхищали. Ну и Цезарь со своим хваленым лаконизмом нравился ему не больше Цицерона, так как в этой крайности другого рода заключались сухость справочника, прижимистость, недопустимая и неподобающая. Короче говоря, не нашел он себе корма ни в этих писателях, ни в тех, кого предпочитают любители табели о рангах. Салюстий, правда, все же не столь тускл, как прочие. Тит Ливий, слишком чувствителен и высокопарен. Сенека претенциозно бесцветен. Светоний вял и незрел. Тацит в своей нарочитой сжатости самый нервный, резкий, самый мускулистый из всех. А что до поэзии, то его немало не трогали ни Ювенал, хотя им и была подкована основательная рифма, ни Персий, хотя тот и окружил себя таинственностью. Не ценил он ни Тибулла с Проперцием, ни Квинтилиана, ни обоих Плиниев, ни Стация, ни Марциала Белибельского, ни Теренция, ни даже Плафта. Стаций, Публий Попилий, около 40-96 годов, римский поэт, педагог, прославился своим эпосом «Фиваида» в 12 книгах. Примечание редакции. Плафт еще бы ничего, неплох его язык. Сплошь неологизм. Слова то сложные, то уменьшительные, но грубоватая соленость плафтовского комизма ужасна. Дезесент потянулся к латыни, лишь когда прочел Лукана. У Лукана она шире, выразительнее, жизнерадостнее. Искусно сработанный, покрытый эмалью и осыпанный бриллиантами стих пленял Дезесента. Хотя, конечно, слишком богатая отделка и особенная стиховая звонкость не заслоняли пустоту мысли, не скрывали дутых достоинств Фарсалии. Впрочем, навсегда он отложил в сторону Лукана, потому что по-настоящему полюбил Петрония. Петроний был и наблюдатель зоркой, и аналитик тонкой, и художник яркой. Спокойно, непредвзято, бесстрастно изображал он в сатириконе римский быт, нравы эпохи, постепенно подавая факт за фактом и добиваясь их полновесности. Петроний самым подробным образом описывает жизнь народа, его попойки и случки. Вот в гостинице смотритель требует списки вновь прибывших. Или в лупанаре гости кружат вокруг голых девиц с дощечками, описывающими их прелести. А в неприкрытые двери комнат видны любовные игры парочек. Или во дворцах, до безумия богатых и до бесстыдства роскошных, а также в лачугах, лачуги и дворцы чередуются, в нищих притонах, через складные кровати с клопами проходит все общество тех времен. Грязные плуты, такие как Аскилд и Евмолп в погоне за удачей, старые шлюхи с неоправленными платьями, набеленные, нарумяненные, пухлые кудрявые 16-летние гитоны, бьющиеся в истерике женщины, искатель наследств, предлагающий своих девочек и мальчиков-завещателям. Все это на страницах романа льется по улицам многоголосым потоком, сходится в банях и, как в пантомиме, размахивая кулаками, дерется. Писано это необычайно ярко, точно, слогом, который впитал в себя все диалекты, заимствовал выражения из всех римских наречий, что нарушает нормы и условности так называемого «золотого века». У каждого персонажа свой язык. Невежи и вольноотпущенники говорят на вульгарной уличной латыни. Иностранцы – на тарабарщине, смеси африканского и сирийско-греческого. Безмозглые педанты, вроде Петрониева Агамемнона, витиевато книжном духе. Росчерк пера и перед читателем живые лица – сидят за столом, мерят пьяный вздор, твердят, обратив свои кувшинные рыла к Трималхиону, старческие назидания и нелепые поговорки, а Трималхион ковыряет в зубах, предлагает гостям ночные горшки, сообщает им о состоянии своего кишечника, портит воздух, зовет и остальных не стесняться. И этот реалистический роман «Кусок живого мяса», вырезанный из плоти римской жизни, это творение без изысков стиля и, чтобы не говорили ученые, без претензий на сатиру. Это повесть о приключениях содомитов, без интриги, без действия, но с тонким и точным описанием оттенков подобной любви и ее рабов. Это книга точного слова, где нет ни единого авторского комментария, ни намека на положительную или отрицательную оценку мыслей и поступков персонажей или пороков, одряхлевшей цивилизации и давшей трещину империи. Роман этот совершенно покорил Дезесента. Самой фактурой языка, остротой наблюдений и искусством повествования. Он напомнил ему некоторые современные французские романы, которые он, в общем, любил. И, разумеется, он безумно жалел, что два Петрониева шедевра, Левсион и Альбуция, о которых упоминает Плансиат Фульгенций, навсегда утрачены. Однако Дезессент книголюб утешал Дезессента книгачея, когда с благоговением раскрывал великолепное издание Сатирикона «Ин октаво» с выходными данными, 1585 год, Дуза, Лейден. «Ин октаво» — восьмиугольный формат или книга, восьмую долю листа. Фульгенций, Фабиус Плансиат, VI век, латинский грамматик и мифолог. Примечание редакции. От Петрония Дезессентово собрание латинских авторов устремилось во II век по Рождестве Христовом. Миновало аморфный, неустановившийся и полный сорняков слог оратора Фронтона. Миновало «Аттические ночи» его ученика и друга Авла Гелия, мыслителя прозорливого и пытливого, но по-писательски нудного и тягучего, и, осуществив несколько скачков и перебежек, остановилось на Апулее. У Дезессента имелось первое издание Апулея «Инфолио», отпечатанное в Риме в 1469 году. Гелий Авл родился около 130 года, латинский римский грамматик и критик, автор сборника «Аттические ночи» в 20 книгах, в которых изложены материалы из различных отраслей науки. Примечание редакции. Африканцем Дезессент наслаждался. Во-первых, в его метаморфозах латынь достигла расцвета. В ней был источник всех диалектов, смешение которых, как чистых, так и по-провинциальному замутненных, привело к созданию странного, экзотического и почти нового языка. Манеризмы и приметы латинского общества в римском уголке Африки породили свежее образование разговорной речи. Во-вторых, Дезессента забавляла жизнерадостность автора, по-видимому, человека тучного, веселила его южная горячность. Он казался распутным гулякой рядом со своими современниками, христианскими апологетами. Например, псевдоклассик Минуций Феликс просто погружал в сон. Его Октавий вязко-маслянист и вдобавок утяжелен Цицероном, даже Тертуллианом. Тертуллиана же Дезессент хранил, скорее всего, потому что его издателем был Альт. Минуций Феликс Маркус – около 200-250 года, латинский ритор, автор апологетического сочинения «Октавий», подражал Цицерону в построении диалогов, примечание редакции. Дезессент, хотя и был начитан в богословии, но спорами христианских богословов с монтанистами и гностиками не интересовался. Ему, пожалуй, был любопытен стиль Тертуллиана, лаконичный, но неоднозначный. Нравились противопоставления, игра слов, понятия, заимствованные у риторов и отцов церкви. Но все равно ни Тертуллиановой апологетики, ни его трактата о терпении Дезессент больше в руки не брал. Разве что изредка перечитывал 2-3 странички из «De culto feminarum», где Тертуллиан умоляет женщин не носить шелков и драгоценностей, и запрещает им румяниться и белиться, ибо это искажает де и приукрашивает природу. Подобные идеи были диаметрально противоположны его собственным, и чтение Тертуллиана вызывало у Дезессента улыбку. Кроме того, он считал, что Тертуллианово епископство в Карфагене свидетельствует о некой неотмирной мечтательности и тянулся к нему скорее как к человеку, нежели как к писателю. Тертуллиан жил в беспокойное, полное бурь время, при Каракалле, Макрине и поразительном верховном жреце из Эмеза Элагабале. Но преспокойно писал свои проповеди, поучения, догматические сочинения и апологетические речи, когда до основания сотрясалась Римская империя, безумствовал Восток, и все тонуло в языческих нечистотах. Каракалла, прозвище Аврелия Севера Антонина, 186-217, римский император из династии Северов. В 212 году создал эдикт о даровании прав римского гражданства провинциалам, убит заговорщиками. Макрин, Аппели Север, 164-218, римский император, 217-218 годы, стоял во главе заговора против Каракалы. Жрец из Эмеза Элагабал, настоящее имя Аврелий Антонин, 204-222, римский император, 218-222, после Макрина, происходил из сирийской аристократии, из рода жрецов города Эмеза. В 217 году был верховным жрецом в храме бога солнца Элагабала в Эмезе. Тертулиан, Квинт Септимий Флоренс, 160 после 220-го, первый латинский богослов, моралист. Был пресвитером, но с 202 года перешел в монтанизм. До 202 года выступал против еретиков и язычников, а также гонителей христианства в лице правительства и императора. Во второй период творчества боролся с противниками монтанизма, главным образом с гностиками. Для христиан устанавливает строгие правила вплоть до мученичества. Основные произведения «Апологетика», 200 год, «Трактат о терпении», «De culto feminarum», «Об одежде женщин». Примечание редакции. И совершенно хладнокровно проповедовал он плотское целомудрие, воздержание в еде и питье, строгость в одежде, в то время как Элагабал, увенчанный тиарой на золотом песке и в серебряной пыли, занимался в обществе евнухов женским рукоделием, приказывал величать себя императрицей и каждую ночь менял себе императора, выбирая на эту роль то бродобрея, то повара, то циркового наездника. Подобный контраст Дезесента буквально притягивал. Однако и самая зрелая Петрониева латынь несла на себе печать увядания и утраты формы. Пришли христианские писатели, появились новые мысли и слова, малоупотребительные конструкции, неизвестные глаголы, мудреные прилагательные и абстрактные существительные, в латыни редкие, Тертуллианом одним из первых введенные. Но уже после смерти Тертуллиана эта утрата чеканности, расплывчатость, к примеру, у его ученика святого Киприана, у Арнобия, у вязкого Лактанция, едва ли удобоварима. Святой Киприан, начало III века, 258 год, епископ, мученик, христианский писатель об объединении церквей. Арнобий старший, умер около 327 года, древнехристианский латинский писатель, современник Диоклетиана, учитель риторики, автор апологетического трактата «Семь книг против язычников». Лактанций, Целий Фирмиан, умер после 317 года. Латинский христианский писатель. Его главные произведения – «Божественные установления» и «О смерти гонителей». За образцовый язык получил прозвище христианского Цицерона. Примечание редакции. Латынь выдерживается как мясо дичи, но слабо, недостаточно, с цицероновыми пряностями, весьма сомнительными. В этой латыни нет еще своей изюминки. Ее черед позже, в IV веке, и особенно в последующие столетия. Духом христианства повеет на мерзкую плоть язычества, и она пойдет тленом, когда распадется старый мир, и под натиском варваров рухнут империи, перемолотые в кровавых жерновах времени. Христианский поэт Комодиан де Газа один-единственный представлял в его библиотеке III век. Комодиан де Газа, середина III века, один из первых латинских христианских поэтов, автор наставлений и апологетических стихов. Примечание редакции. Книга песен «Кармен Апологетикум», написанная в 259 году, сборник по учению акростихов и роскоши гекзаметров. В них не учитывалось количество низияний, неударений, зато непременно ставилась цезура, как в героических одах, а порой вводились рифмы, которые впоследствии церковный латынь будет употреблять сплошь и рядом. И эти стихи, напряженные, мрачные, полные элементарной внутренней силы, изобилующие разговорными выражениями и словами с не совсем ясным начальным смыслом, очень нравились Дезесенту.